Что делать, если задали слишком много? В какой-то день появляется она, огромная махина уроков. Тут есть от чего запаниковать или прийти в такое уныние, что руки опускаются. Для начала выдохни и скажи себе: «Да, задали много, и я могу злиться, бояться, расстраиваться. Это нормально. Твои чувства важны. А теперь план. Стоп, паника. Еще немного подыши. Сделай медленный вдох на счет 1, 2, 3, 4. Задержи дыхание. Считай про себя 1, 2, 3, 4. Выдох. 1, 2, 3, 4. И снова задержи дыхание. 1, 2, 3, 4. Раздели махину на кусочки. Выпиши все задания и отметь из них самые срочные и значимые. Остров «Горящий вулкан», помнишь? Начни с них, постепенно двигаясь по списку дальше. Используй помидорку. 20 минут работаешь, 5-10 минут отдыхаешь. После 3 помидорок перерыв побольше. Попроси помощи, если сложно. Близкие поддержат, а одноклассники поделятся идеями. Хвали себя после каждого шага. Я сделала 2 упражнения. Я молодец. Волшебные слова для учителя. И не забывай, что даже если ты не успеваешь, всегда можно подойти к учителю до урока и предупредить, что по какой-то уважительной причине задание не сделано. Так ты покажешь, что ответственно относишься к выполнению домашки. Учителя обычно ценят искренность и относятся с пониманием, когда видят усилия.